Глава 20. «Нам угрожает опасность?» — спросил я. «Нам всегда угрожает опасность», — просто ответил Мосянь. «Но ты не всегда достаешь свой меч», — возразил я. «Это так», — согласился Мосянь. «И чаще всего меч нужно доставать непосредственно для битвы. Но бывают такие случаи, когда демонстрация меча помогает этой битвы избежать». «Вот так?» — удивился я, вспоминая чужаков, которых я видел в толпе. «Думаешь, сейчас такой момент?» «А вы, молодой господин, раскиньте свою ци». Говорить китайцу, что я не умею этого делать, да к тому же, что ци у меня за время праздника сильно поубавилось, несмотря на то, что дед Радим старался ко мне лишний раз не подходить, я не стал. Подумал, а почему бы не попробовать? И только я хотел уйти сознанием в созерцание каналов, как китаец продолжил. «Вас, конечно, сразу же обнаружат, но это уже не важно. Если когда вы...